Глава 23. Год спустя. Остров. Я проснулась раньше Грея, у меня ломило все тело, и я чувствовала тошноту. Те грибы, которые мы нашли в середине острова под высокими деревьями, вероятно, были ядовитыми. Либо моллюски оказались несъедобными. А может, еще какая-нибудь пища, которую мы ели год и еще много месяцев. Я застонала, когда меня захлестнула новая волна тошноты. Я ужасно тосковала по дому, по чашке горячего кофе, мягкой постели, музыке, вину. И хотя по Эрику я не скучала, уже не скучала, мои мысли невольно возвращались к нему. Как он там? Все еще горюет обо мне? Продал ли он тот маленький дом, который мы купили вместе? Я думала о родителях и друзьях, о Габи. Как они пережили мое исчезновение? Похоронили меня? Много ли присутствовало народу? Я вспомнила о моем боссе и поморщилась. Забавно, все это время я почти не вспоминала ту маленькую каморку, в которой я работала с понедельника по пятницу. Там пахло клеем Элмера. Я улыбнулась. Странно, что я тем утром не видела Мака. Обычно он ждет нас у костра. По утрам я угощаю его жареным моллюском. «Мак», — позвала я, — «кис-кис-кис». Я немного прошла по берегу, заглянула за мыс и увидела кота. Он лежал, растянувшись на песке, грелся на солнце. «А вот ты где, лентяй», — сказала я и присела на корточки, чтобы почесать ему шею. Это было его любимой лаской. Но не успела я дотронуться до его мягкой шерстки, как увидела на его животе кровь. «Мак!» — закричала я, потрогав его. «Мак!» Он не шевелился. Я схватила его и понесла в лагерь. «Грея!» — рыдала я. Он вышел из домика еще сонный. «Что такое?» «Смотри», — сказала я, обливаясь слезами, — «он...» Грей взял у меня Мака и положил на песок. Присел возле него и коснулся того места в груди, где прежде билось его маленькое сердечко. «Он умер, Шарлотта». Я была в отчаянии. «Нет, не может быть. Неужели ты не можешь спасти его? Неужели мы...» Я упала на колени. «Почему?» — кричала я. «Почему он умер?» Грей взял меня за руку. «Этот проклятый остров, это он виноват», — говорила я. «Он злой, все тут злое». «Ты огорчена», — сказал Грей, — «иди приляг. В последнее время ты неважно себя чувствуешь. Я не хочу ложиться», — рыдала я, — «я...» И тут мой глаз заметил в океане какое-то пятнышко. Поначалу оно было совсем маленьким, вероятно, обломок дерева, может, дельфин. Мы с Греем видели дельфинов несколько раз. Я всегда испытывала к ним ревность, потому что они были свободны и плавали, где хотели. Пятно становилось все больше. Нет, это был не дельфин, я разглядела мачту. Я увидела, что это была лодка, и направлялась она прямо к острову. «Посмотри», — сказала я, показывая на океан. «Что за... это лодка?» «Я вижу», — ответил он. Я неистово замахала руками, заорала, когда лодка приблизилась еще ближе. «Давай разожжем большой костер», — предложила я. «Пошлем дымовой сигнал». Грей покачал головой. «Нет, они уже видят нас оттуда. По-моему, они направляются к берегу». Мы смотрели, как лодка, белый парусник, покачивалась на волнах. Грей подошел к самой воде. «Странно», — сказал он. «Такое впечатление, что лодкой никто не управляет. Похоже, она плывет сама по себе». «Ты никого не видишь на борту?» — спросила я, напрягая зрение. «Нет», — ответил он. «Сейчас я сплаваю туда и попробую забраться на борт». «Только будь осторожнее», — сказала я, глядя, как он сначала шел по мелководью, потом поплыл. Он смог залезть в лодку и осмотрел ее. «Никого нет!» — крикнул он мне. У меня упало сердце. «В моторе осталось немного бензина», — сказал он. «Сейчас я пригоню ее». Через несколько минут Грей спрыгнул в воду и подтащил парусник к берегу. Я порадовалась, что на этом краю острова не было острых камней, как на восточном берегу, иначе они пропороли бы дно судна. «Иди смотри», — сказал Грей, — я забралась в лодку. «Скромненько, но приятно», — сказал он и спустился по трапу в маленькую спальню под палубой. «Такая маленькая кухня». Он открыл холодильник и показал на упаковку из 6 бутылок пива «Корона». «Шарлотта, пришла наша лодка». Я улыбнулась, когда Грей открыл 2 бутылки и протянул одну мне. Пиво было теплое, но все равно мы наслаждались его вкусом. «Интересно, чей это парусник?» «Кто знает», — ответил Грей. «Может, шторм просто унес ее из прибрежных вод, и она плавала по волнам несколько месяцев?» «Нет», — я покачала головой. «Тогда почему тут лежит багаж?» Я перешагнула через два небольших чемодана и открыла один из них. В нем лежала женская одежда. Бикини, шорты, несколько маек и сексуальная ночная рубашка из черных кружев. Я подняла ее, чтобы определить размер. «Вот как раз о такой я и говорил», — игриво улыбнулся Грей. В другом чемодане лежали мужские вещи. «Похоже, у хозяина был большой размер», — сказала я Грею. «Кто-то обзавелся новым гардеробом». Словно маленький мальчик в магазине «Лего», Грей разглядывал содержимое лодки. «Шар, посмотри, ящик с инструментами», — сообщил он. «Как кстати, он нам пригодится». «А вот тут», — продолжал он, доставая из-под кровати большой ящик, — «тысячи спичек, и консервы, и консервный нож». Все это напоминало рождественское утро. Но мое сердце упало. Впервые я поняла, действительно поняла, что Грей не собирался покидать этот остров. Для него лодка была не средством, с помощью которого мы могли покинуть остров, нет. Для него это был сундук сокровищ, который облегчат здесь нашу жизнь. Я сидела и смотрела, как он складывал в кучки вещи, чтобы отнести их в лагерь. «В чем дело?» — спросил он, заметив мое молчание. «Ты не хочешь уезжать, правда?» Он сел на корточки, держа в руках сковородку. «Шарлотта, ты никогда не хотела уезжать. Скажи мне правду», — он отвел взгляд. «Ну, а я хочу», — заявила я. «Ты что, серьезно?» — спросил он. «Да». «Что ты будешь дрейфовать вот так бесцельно, сквозь штормы, и бог знает что еще, пока, возможно, тебя случайно не обнаружит какое-нибудь судно?» «Я подниму парус», — сказала я, показывая на мачту. «Ты не умеешь ходить под парусом». Я брала уроки, когда заканчивала школу, так что все вспомню. «Не делай этого, Шарлотта, это безумие. Ты никогда не справишься с лодкой». Мои глаза наполнились слезами. «Ты хочешь сказать, что не поплывешь со мной?» Он подошел ко мне. «Теперь это наш дом, Шар, твой и мой. Мы больше не принадлежим к тому миру». «Нет, принадлежим», — возразила я. «И мы можем жить в доме, в красивом доме. Мы начнем все сначала, вместе». Глаза Грея потемнели, в них мелькнула злость. «Я никогда не вернусь туда», — сказал он. «Почему?» — взмолилась я. «Я тебя не понимаю». «Поверь мне», — сказал он. «Я тебе говорю, что не могу туда вернуться». Холодок пробежал по моей спине, когда я подумала про секреты, которые хранил Грей. Неужели они настолько мрачные? Я отошла от него на шаг. «Что ты утаиваешь от меня?» — спросила я, вспомнив сны, которые я видела, страшные сны. «Какое это имеет значение?» — небрежно бросил он. «Какое значение?» — я вытаращила на него глаза. У меня бешено заколотилось сердце. «Это как-то связано с твоей женой? Ты виноват в ее смерти?» Его лицо стало таким, как в тот вечер, когда я увидела его на лайнере, мрачным и раздраженным. «Вот что ты думаешь!» Я всплеснула руками. «А что я должна думать, Грей?» Он бросил на берег ящик с инструментами и несколько спичечных упаковок из ящика. «В океане они тебе не понадобятся, остальное останется у тебя». «Постой, что ты делаешь?» «Я отпускаю тебя, потому что ты этого хочешь». «Пожалуйста, Грей», — взмолилась я, — «не надо так». «Это твой шанс. Ты всегда хотела покинуть остров». «Я хочу, чтобы ты отправился со мной», — проговорила я сквозь слезы. «Нет, ты не хочешь», — сказал он. «Не очень хочешь». «Хочу», — возразила я, — «очень хочу. Но ведь ты сказала, что не знаешь меня». «Не знаю». «Очевидно, что не знаешь». Он выпрыгнул из лодки. «Я упакую твои вещи. Тут на лодке есть вода, но тебе понадобится больше. А еще манго, орехи. Я дам тебе вяленую рыбу, которую сделал вчера». Я откинулась на спинку сиденья в лодке и разрыдалась. «Вот», — сказал он, возвращаясь с припасами. «Я положил туда письма с корабля и тот дневник». «Спасибо», — сказала я. «Будь осторожнее», — напутствовал меня Грей, и его голос слегка дрогнул. «Грей», — прорыдала я. «Плыви», — сказал он. «Не отпускай меня». «Ты сама знаешь, что я вынужден это сделать». Он столкнул лодку в прибой. «Запусти мотор. Он нужен тебе, чтобы выйти за линию прибоя». Я повозилась с мотором, он завелся. Сначала с перебоями, но потом выпустил облачко дыма. Я уплывала. Я на самом деле уплывала. Этого мне хотелось. Я повернулась к Грею. Он стоял и смотрел, как я уплывала от острова, который стал нашим домом. Он помахал мне рукой. «Я люблю тебя», — сказала я сквозь слезы. Они ручьем текли по моим щекам. «Я всегда буду тебя любить». Я видела, что шепчут его губы. Это были его последние слова. «Я люблю тебя». Мы долго смотрели друг на друга, пока он не превратился в точку на горизонте, и я тоже. Я заглушила мотор и поставила парус. Был полный штиль, я просто плыла куда-то среди океана. Я почувствовала новый приступ тошноты и глубочайшее одиночество, глубочайшую печаль, какую я еще никогда в своей жизни не испытывала. Господи, что я наделала?